Глава 25. Рен видела виверн в небесах. Она знала, конечно, что виверны, которые служили людям, тоже когда-то летали на свободе. Но не представляла себе, насколько они были смирными по сравнению с настоящим диким животным. Виверна тоже была драконом, хоть и очень маленьким по сравнению с настоящим и лишенным его магии. Она была размером с карету. Огромная рыжая грива начиналась на лбу и, разделившись на две линии на шее, сбегала по хребту до длинного гибкого хвоста, который со свистом хлестал по сторонам, пока виверна, привлеченная незнакомым запахом, втягивала ноздрями воздух. Не спеша сложив крылья, она двинулась вперед. Кроме перьев, ее туловище было покрыто чешуей цвета оникса и слоновой кости. Рен знала, что этот узор предназначен для того, чтобы ненадолго заворожить жертву. От хищной поступи виверны разлетались в стороны камни, из ее глотки вырывался низкий протяжный рык. Но больше всего поражали ее глаза. В Катаре возницы надевали на ездовых виверн традиционные маски с шорами. Такие наглазники фигурировали даже на старых изображениях виверн, которые Рен видела в музеях. И теперь она видела, почему. На морде виверны в разные стороны вращались 5 глаз янтарного цвета. 2 справа, 2 слева и 1 в центре лба. Они двигались совершенно независимо друг от друга. Рен зачарованно смотрела на них и только спустя несколько мгновений заметила оскаленную пасть, полную голубоватых конических зубов. Виверна уже преодолела половину площадки, а она еще не успела подумать ни об одном заклинании. И до этого так и не дошло. Уголком глаза она заметила Тео Брута. Он был голый до пояса. «Не двигайтесь!» — тихо сказал он. «Не применяйте магию! Не разговаривайте!» Опять раздался низкий грохочущий рык. Тео снял ботинки. Светлокожий, беззащитный, он пошел навстречу дракону, осторожно обходя груды костей. В голове Рен вспыхивали беспорядочные мысли. «Вот это зубы! Если Тео умрет, нам конец! Вот это зубы! А он неплохо выглядит без рубашки! Вот это зубы!» И она все же пыталась придумать какие-то заклинания. Тео замер в картинной позе. Огромная виверна тоже остановилась. Все 5 ее глаз глядели прямо на него. Вспыхивающие в них искры превратились в ровное пламя. А Тео Брут начал танцевать. «Ясно, мы все умрем», — прошептала Рен. Она мельком подумала, не вычитал ли он о таком способе общения с дикой виверной в каком-нибудь идиотском приключенческом романе. Его голова наклонялась то в одну сторону, то в другую, а тело оставалось на месте. Движение стало шире. Его золотые волосы заволновались. Внезапно он раскинул руки. Его бедра стали вращаться в такт песни, которую не слышал никто, кроме него. Ноги пришли в движение. Рен поняла, что его шаги — не импровизация. В том, как он поднимался на цыпочки и опускался на пятки, чувствовался ритм, заученный рисунок, которому старалось соответствовать все его тело. Рен также заметила, что во время танца он медленно обходил величественного дракона по кругу. Виверна оставалась неподвижной. За Тео следили лишь ее глаза. В его движениях сквозило мастерство, явно достигнутое долгими упражнениями. В том, как изгибалась его спина, как он сводил и расправлял плечи. Каждые несколько шагов он приседал, сгибал одно колено в сторону другого и выделывал сложные фигуры руками над головой. Рен никогда раньше не видела подобного танца. Но важнее всего было то, что он оказывал эффект. Виверна медленно поворачивалась на месте, наблюдая за Тео. В какой-то момент она оказалась спиной к Рен, и ее разум как будто очнулся от сна. В памяти всплыли десятки заклинаний, которые она могла бы использовать. Она принялась выбирать из них наиболее эффективное. Тео вдруг замер на месте. Рен глядела, не отрываясь. Виверна наклонила голову. Все застыло, только вдоль края скальной чаши, на дне которой находилась площадка, ползли пряди тумана. Виверна дважды гавкнула, низко и негромко. На лице Тео промелькнуло довольное выражение. Она явно хотела, чтобы он продолжил танец. Что он и сделал. А Рен лихорадочно искала запасные варианты. Она понятия не имела, как долго Тео сможет продолжать свою пляску, но зато точно знала, почему Катер мог в настоящее время похвастаться всего 7 вивернами. Потому что объездить дикую виверну невероятно трудно. Если Тео потерпит неудачу, он продолжал медленное движение вокруг виверны. Было видно, что танец дается ему легче. Рен не могла не думать о том, насколько он был уязвим. Никакой преграды между ним и острыми, словно сабли, когтями. Ни доспеха, ни даже одежды. Если виверна пустит их в ход, то будут рваться мышцы и кожа, и камни под ногами окрасятся кровью. Тео, вращаясь вокруг оси, обходил виверну по тесному кругу. Ее поза немного изменилась. Плечи слегка опустились. Хвост еще взлетал и лениво бил по сторонам, но все остальное... «Она засыпает», — прошептала Рен. «Она и правда засыпает». Было холодно, но по груди Тео тек пот. Темп танца ускорился, и это ускорение не было произвольным. Он выполнял те же шаги и повороты, но теперь делал это быстрее. Рен затаила дыхание, когда он в несколько очередных шагов вернулся на исходную позицию. Виверна легла на землю и подобрала под себя огромные крылья. Ее веки отяжелели, хвост замер. Тео завершил круг. Он закончил танец в той же позе, в которой застыл на его середине. Виверна всхрапнула и пошевелилась, но это она устраивалась поудобнее. Тео совершил невозможное. «Жуть какая!» — прошептала Тиммонс. Рен натянула на рот шарф, чтобы не рассмеяться от облегчения. Тео выждал несколько секунд, прежде чем встать в обычную, нетанцевальную позу. Он, крадучись, отошел от виверны, словно родитель, старающийся не разбудить ребенка, который долго не засыпал и, наконец, уснул. Его тело сотряслось от жестоких спазмов. Рен протянула ему подобранную с земли рубашку. Три девушки молча смотрели на то, как он просунул руки в рукава и застегнул пуговицы. Зашнуровав ботинки, он поглядел на них. «Она проспит несколько часов. Нам нужно выбраться из гнезда и двигаться дальше». Тиммонс нахмурилась. «Но ты ведь укротил ее. Разве мы не можем теперь улететь на ней домой?» Он покачал головой. «Танец — это только первый этап. Объездчики приходят в гнездо со всем необходимым. Следующий этап — надеть на виверну сбрую, не разбудив ее. Надо заседлать ее и так далее. Затем, когда она проснется, нужно объездить ее, не погибнув при этом. Только после этого можно говорить о том, что на виверне можно куда-то лететь». Рен пришло в голову, что она ничего такого не встречала в прочитанных книгах. Там были упоминания о тропах укрощения, по которым объездчики добирались до гнезд виверн. И она знала, что обуздать дракона непросто. Но что бы требовалось исполнить танец, который продемонстрировал Тео? Вначале она отнеслась к нему с некоторым пренебрежением из-за его уверенности в том, что ему известно то, чего она не знает. Но теперь она видела, что на самом деле так оно и есть. Просто это были другие знания, доступные лишь членам семьи основательниц. «То, что ты сейчас сделал», — сказала Рен. «Это было невероятно». Он вытер пот со лба рукавом. «Спасибо, но нам надо уходить. Мы должны оказаться как можно дальше от гнезда, когда она проснется. Иначе она начнет за нами охотиться. А учитывая тот факт, что за нами уже идет один монстр, это нам совсем не надо. Пойдемте». Она почувствовала легкое изменение баланса в группе. Девушки даже против воли начали уважать Тео. Рен прекрасно понимала, что он мог погибнуть в любое мгновение. Его танец стал чуть ли не первым его по-настоящему бескорыстным действием с тех пор, как они оказались в глуши. Молча, осторожно ступая, прижав к себе сумки, пробирались они по кладбищу костей. Большинство скелетов выглядели относительно небольшими. Горные козы, скальные крысы, хищные птицы. Добыча виверны за многие годы. Рен старалась не смотреть на кости и черепа, похожие на человеческие. В окружавшем каменную площадку густом кустарнике виднелся только один просвет. Все осторожно обошли спящего дракона, надеясь, что их не выдадут колотящиеся сердца. Тео первым добрался до просвета. Он отодвинул ветви, чтобы они могли пройти, как вдруг в воздухе раздался резкий треск. Все застыли. Виверна сонно повела головой. Два ее века затрепетали. Глаза Рен метнулись в сторону Тиммонс. Она указала на ухо подруге. Там раскачивалась серьга в форме ласточки. Тиммонс стала лихорадочно снимать украшение, но никак не могла расстегнуть его. Снова послышался треск, и томный голос запел. «Дай же мне утонуть в твоих глазах. Дай же стать ветром в твоих волосах. Дай...» Тиммонс выдернула серьгу с мясом. Камни окропила кровь. Звук прервался, но, бросив взгляд назад, Рен поняла, что они не успели. Виверна разворачивала широкие крылья. Янтарные глаза вперились прямо в них. Тео рванулся назад к Виверне, на этот раз без всякого танца, навстречу смерти. Страх уступил место инстинкту. Она повторяла это заклятие тысячу раз. Она направила жезл в виде подковы в сторону дракона и крикнула. «Ложись!» Тиммонс и Кора упали на землю, но Тео не успел среагировать. Сорвавшееся с жезла заклинание было похоже на маленькое солнце. Оно ударило Виверну за мгновение до того, как ее когти добрались бы до Тео. Сотканный из света шар взорвался, и Рен прикрыла глаза ладонью. Раздался режущий уши виск, и дракон сел на лапы, ослепленный магической вспышкой. Тео вскрикнул и упал на колени. Рен запустила в Виверну второе такое же заклинание, схватила Тео за руку и потянула назад. «Я ничего не вижу! Ничего не вижу!» «Тихо!» — прошипела она. «Ни звука!» Виверна рычала и терла крылом глаза. Лишившись главного органа чувств, на который дракон всегда полагался во время охоты, она слепо рванулась вперед. Рен едва успела оттащить Тео с линии атаки. Чудовище с ревом пронеслось мимо. Рен тянула Тео в сторону кустарника, где уже укрылись Кора и Тиммонс. И тут в последний момент Виверна хлестнула хвостом, увенчанным, похожим на трезубец, острием. «Нет!» Острие прочертило три глубоких борозды поперек живота Тео. Потекла кровь. На его крик дракон повернул голову. Когти проскрежетали по камням, и Виверна остановилась. Рен закрыла ему рот рукой, снова прошипела, чтобы он замолчал, и втолкнула его в кустарник. Там уже была Кора. Она прижала к его животу кусок ткани, пытаясь замедлить поток крови. Все бросились вперед, по едва видимому проходу в зарослях, раздвигая мелкие ветви и подныривая под большие. Виверна снова взревела и поднялась в воздух, ослепленная, но по-прежнему смертельно опасная. Беглецы отчаянно старались не шуметь. Им помогали в этом мощные взмахи крыльев дракона. Они заглушали едва слышные шаги. Рен пыталась сообразить, сколько они могут пробежать, прежде чем им придется остановиться и нормально перевязать Тео. Он быстро терял кровь. Кора поддерживала его под другое плечо. Рен видела, что она уже оседает под его весом. «Больно». С каждой секундой Тео становился все бледнее. «Не трясите, больно». Они то бежали, то шли до тех пор, пока он не потерял сознание и не повис на них всей массой. Девушки не могли его удержать. Тиммонс собернулась и подскочила к ним как раз вовремя. Тео повалился вперед, и она успела его поймать. Втроем они попытались его поднять. Потом Кора в отчаянии прошептала. «Положите его. Заклятие левитации». Рен и Тиммонс отошли в сторону, и Кора наложила заклятие. Тело Тео, который по-прежнему находился без сознания, потеряло вес и поднялось в воздух. Кора перевернула его животом вверх, потянув за рукав. Рана была длинной и глубокой. Из нее толчками вытекала кровь. «Найдите безопасное место», — сказала Кора. «Им надо заняться прямо сейчас». Затрудняя видимость, по земле полз туман. Рен подумала было, что Виверна бросила погоню. Но тут сверху донесся пронзительный крик. Они, наконец, нашли боковую тропу. Когда они отбуксировали туда Тео, Рен увидела, почему Кора выбрала именно ее. Она вела к неглубокой пещере, прикрытой сверху скальным выступом, и вход в нее был обращен к долине. В углу пещеры свела гнездо птица. Виверна слишком большая и сюда не пролезет. Это был лучший вариант из возможных. «Я поставлю сторожевые заклятия», — сказала Рен. «А вы помогите Тео». Тиммонс принялась расстегивать на Тео рубашку, а Кора сняла заклятие левитации. Рен сильно сомневалась в том, что магия их спасет, если их обнаружит Виверна, но все равно напитала воздух всеми охранными заклинаниями, какие только смогла вспомнить. Это уменьшило запас ее драгоценных окли, но если они не спасут Тео Бруда, им все равно не хватит магии, чтобы пережить переход через горы. Закончив со сторожевыми заклятиями, она подошла к Коре. Та уже развернула набор инструментов и теперь бормотала себе под нос. «Мышцы разрезаны почти насквозь. Проклятие! Значит, мне понадобится...» Она поменяла инструмент, приняв быстрое, но взвешенное решение. В небольшом пространстве пещеры во все стороны расходились волны магии. На каждый из ее инструментов был наложен не один десяток чар. Рен чувствовала заклинания, делавшие их острее, чище, стабильнее в руке. Им повезло, что Кора держала инструменты и навыки в таком идеальном порядке. Меньше чем за час она зашила все три раны Тео. На его животе остались лишь вздувшиеся рубцы. Кровь полностью остановилась. «Соединила мышцы послойно. Поболит, и несколько дней он будет очень слаб. Ему нужно дать отдохнуть, и он полностью восстановится. В принципе, ему повезло. 2 дюймами выше, и удар перерезал бы артерию. Он истек бы кровью за несколько минут». «Отличная работа, Кора», — Тиммонс кивнула. «Да, класс. Как каменная статуя работала». Кора откинулась назад, оперлась на руки, с которых ей не удалось до конца стереть кровь, и облегченно вздохнула. «Что случилось? Что это был за шум?» Тиммонс показала Коре серьгу. «Она зачарованная. Если ее надеть, можно услышать музыку, которую играет в Министреле. Мы были слишком далеко, и заклинание не работало». «И включилась в гнезде Виверна?» — спросила Кора. «Не повезло». Тиммонс встала. «Больше никакого невезения. Сейчас сброшу ее со скалы. Подожди!» Рену хватила подругу за локоть. «Она может нам пригодиться. Пока для нас это единственный способ понять, приближаемся мы к катеру или нет. Музыка заиграла, но сигнал был слабый. Чем ближе мы к городу, тем стабильнее она будет звучать. Может, эта сережка нам понадобится, если нам придется телепортироваться с помощью моей восковой свечи». Тиммонс кивнула, но бросила серьгу на землю рядом с Рен. «Тогда пусть у тебя будет. Из-за нее Тео чуть не погиб». Рен кивнула и положила серьгу в небольшой передний карман своей сумки. Три девушки некоторое время сидели молча. Тео тихо постановал во сне. «Я с ним посижу», — предложила Рен. «Как считаете, мы можем развести огонь?» Тиммонс кивнула. «Я соберу дрова. Надо поесть», — сказала Кора. Она все никак не могла прийти в себя после операции. «Я страшно устала». «Скорее всего, нам нельзя здесь охотиться. Больше шансов, что нас заметит Виверна». Но Кора кивнула на гнездо в глубине пещеры. «Яйца. В них много белка. Я насчитала 4 штуки». Рен вскинула брови. «Их матери это вряд ли понравится». «И что? На этот раз мы выше нее в пищевой цепочке». Кора встала и направилась к гнезду, чтобы собрать яйца. «И кроме того, у нас есть магия».